Дошел. Замер перед решеткой. Я вспомнила слова дезертира из «Белых рысей». Страшнейший демон, готовый поглотить весь Кемир. Засомневалась, глядя на пот, стекающий по лицу епископа Готтера. Не похоже, чтобы речь шла именно о нем. Болезнь явно брала верх над телом епископа. Или же Готтер — лишь мелкая пешка в странной игре, которую так любил дядя Никлас. Привез разукрашенные в светлые и темные квадраты поля откуда-то с востока, кажется, с драконьих территорий. Она называлась «Шахматы», и проповедник своими руками вырезал из дерева и покрыл лаком фигурки. Научил меня. Неужели в этот раз в нее играли по-крупному неизвестные мне игроки? Над Готтером стоял архиепископ всея Кемира Альдебар. В курсе ли он, что творится на юге? «Оставьте нас!» — приказал епископ. Охранники послушно шагнули в тень, замерли возле лестницы. Я же... Сначала хотела демонстративно уйти вглубь камеры, сесть на каменную лавку и отвернуться. Но передумала. «Добро пожаловать», — не сдержав сарказма, сказала епископу. «Теперь вы...» Хотя какая тут уж вежливость. «Теперь уже ты, Готтер, пришел ко мне на аудиенцию. Ну что, проходи, присаживайся. Правда, гостеприимство мое ограничено решетками, и я могу предложить лишь скамью в тюремной камере». Епископ поморщился. «Замолчи, Лайне Вайрис». «Надо же, вспомнил мое имя». «И не подумаю. Что вы сделали с Трис, девушкой, которая была со мной? Что с ней?» «Она не важна». Епископ пожал огромными плечами. «Никто не важен. Только послание, что передал мне Никлас». «Книга сгорела! Сказала же тебе!» Воскликнула с негодованием. «Неужели все из-за нее? Из-за истории дяди Никласа?» «Книга?» — переспросил мужчина. «Нет, дело не в книге. В ней нет ничего ценного. Сперва я думал, что именно в ней заключено послание Никласа. Затем понял, как ошибался. То, что отправил мне Никлас, спрятано в тебе, Лайне Вайрис. Именно ты — то самое письмо, которое так ждал. И ты отдашь его мне». Лицо епископа потемнело, словно демоны, обитавшие внутри, зашевелились, пытаясь вырваться наружу. «Что вы от меня хотите? Что именно вам отдать?» Растерянно вглядываясь в тени, пробегающие по лицу епископа, спросила я. «Что я хочу?» — переспросил мужчина. Прильнул к решетке, вцепившись в нее одной рукой, причем с прытью, которую я не ожидала от столь грузного человека. Заставил меня отшатнуться, а Аришу кровожадно зарычать. «Откусим ему голову! Сейчас же!» Рявкнула она, и я с трудом удержалась, чтобы не начать превращаться. «Нет, Ариша, еще не время!» «Надо узнать, что здесь происходит, расспросить Атрис и выяснить, где дети». «Пожалуй, я расскажу тебе печальную историю», — начал Готтер, когда ему надоело меня рассматривать. Я же молчала, упрямо сжав губы. «Девушки столь юного возраста любят печальные истории. О том, как учитель бросил своего ученика, несмотря на то, что тот сопровождал его в многолетних странствиях, оставил гнить в Кемире и пропал, так и не дав обещанного». «Не верю, что он оставил тебя. Дядя Никлас никого и никогда не бросал. Видимо, тебе самому надоело скитаться, и ты выбрал другой путь. Променял на жизнь в роскоши, не так ли, епископ Хольберга? На чем же тебя обделил, бедный проповедник? Что именно не додал?» «Ты слишком проницательна для своего возраста», — усмехнулся епископ. «Никлас прожил невероятно долгую жизнь. Знаешь почему? Он обладал даром бессмертия, полученным напрямую от единобога. Что скажешь на это, Лайне Вайрис? Последняя ученица единственного пророка единоверы. Полный бред! Из моих уст вырвалось любимое словечко магистра Шареза. Дядя Никлас умер у меня на руках, и он был простым, обычным человеком. Нет, Лайне Вайрис, он святой Никлас, тот самый, кто принес в Кемир нашу веру. Светоч, что жил и проповедовал много сотен лет. Именно он основал религию, чтобы потом отправиться в глушь, в волчий дол, — поморщился Готтер. Затем, подозреваю, попросту ушел, устав от этого мира. Я не могла поверить его словам. Единовера, пророк, ведь это было почти 300 лет назад. У Никласа не было учеников, лишь последователи. Это продолжалось до тех пор, пока не появился я. Мы странствовали с ним по миру. Однажды пересекли Мервяные горы и попали к Абберам, которые нас даже не убили. Наоборот, они были добры к нам. В одном из поселений я нашел те самые свитки. Свитки с описанием ритуалов, которые позволяют их демонам существовать так долго, как они захотят. Даже дольше, чем драконы. Но ведь драконы, они другие, у них одна жизнь на двоих, поэтому боги сделали ее длиннее, чем людскую. Плевать на драконов, прохрипел Готтер, на что Ариша в который раз намекнула, что ходить ему без головы. Я надеялся, что Никлас коснулся меня своей благодатью. Но когда начал стареть, а затем напала болезнь, которую не в силах излечить магией, тогда я понял, что он обделил меня, Лайне Вайрис. Унес дар бессмертия с собой. Затем я вспомнил о свитках, тех самых чудесных свитках, позволяющих продлить жизнь. Готтер замолчал, решив не посвящать меня в свою тайну. Но я и не хотела. В его истории было слишком много недосказанного и омерзительного. «Для этих ритуалов вам понадобились дети», — догадалась я. Что ты с ними сделал? Ты...» Он молчал, а я... Мне стало дурно. «Они живы?» «Кто знает», — пожал епископ огромными плечами. «Рабы на каменоломнях молчаливы, да и век их слишком короток». «Вы не человек! Ты монстр в обличье человека!» «Ты не в том положении, чтобы осуждать меня, Лайне Вайрис. Но я готов прекратить ритуалы в обмен на дар Никласа. Священный дар, идущий от самого Единобога». «Но как? Как я могу отдать вам то, чего у меня нет?» «Есть, Лайне Вайрис, ты лишь сосуд, в котором хранится то, что мне нужно. Если ты добровольно отдашь содержимое, я отпущу сирот, которым уготовано стать очередными донорами, и твоя подруга тоже останется в живых». Я выдохнула. «Трис, она жива». «А если откажусь?» «Значит, следующий ритуал пройдет на твоих глазах. Ты увидишь, как дети отдают жизненную силу, чтобы накормить мою болезнь. После этого она оставляет меня в покое». Он тронул огромный безобразный живот. «Ненадолго, Лайне Вайрис. И на этот раз я не буду останавливаться. Кто знает, все ли выживут после этого ритуала?» Я молчала. Молчала, потому что потому что до ужаса хотела сломать решетки, выбраться наружу и вцепиться ногтями в горло епископа. — Лучше зубами, — подсказала Ариша. — Я подумаю, — вместо этого сказала епископу. — Вернее, я согласна, но... Мне нужно время для медитации, побыть одной, понять, как именно передается дар. Взамен ты отпустишь детей, мою подругу и меня. — Конечно, — отозвался Готтер, добавив в голос сладость, словно дурман в кадило священника. — Ты получишь не только свободу, но и благодарность от церкви единоверы. Он лгал. Непутевый ученик. Вспомнила я слова дяди Никласа, который видел в людях лишь хорошее и упустил момент, когда демоны захватили душу Готтера. Я не поверила ни на секунду, что епископ кого-то отпустит, прикажет перерезать горло и выкинуть в ближайшей канаве. Наконец, дав мне час на размышление, Готтер ушел. Я же села на лавку, чувствуя, как противный холод вновь полез под тонкое летнее платье. Наплевать.